И если мы ее прикончим, чего доброго, застрянем здесь. Вот я чего в первую голову опасаюсь. Вряд ли местные власти, а тут должны быть какие-то местные власти, чтобы под этим словом не понимать, нас после всего этого милостиво отошлет в наш мир. Резонно, сказал Сварог. Я об этой стороне дела не подумал. Ну хорошо. Пусть будет мятеж, когда мы вернемся в более приглядные места. Пойдемте. Мне здесь, честно вам скажу, не нравится. Это с непривычки, угрюмо сообщил палубный мастер. Жили бы вы на призраке последний годик, вам бы эти места показались как раз уютным уголком, безопасной пристанью, верно вам говорю. На борту давненько уж не жизнь, а расстройство. По ночам какие-то мохнатые, вроде кошки, на вантах раскачиваются, свищут и хохочут так, что у ночной вахты волосы седеют. Вдоль бортов порой промелькнет что-то непонятное, но определенно поганое. Звуки разные, огни вроде болотных манков. А у Джагеддина в каюте и того почище отрезанная голова. «Ну, это еще скромно», — сказал Сварог, припомнив капитанскую каюту божьего любимчика и иные ее украшения. «Знавал я одного капитана, он и сейчас здравствует, так у него голов висело на стене с полдюжины». «И поди смирнехонько висели, глазами не лупали и не болтали?» «Ну да», — сказал Сварог, — «не припомню за ними что-то подобной посмертной живости». «Но это другое. Голова у Джагеддина в каюте живая. Ясно вам? Пришпандорина на чем-то вроде блюда, лопает глазами, а по ночам слуга клянется, с Джагеддином разговаривает почти нормальным голосом. Есть такое подозрение, раздобыл он ее как раз здесь, возвращался однажды с большим узлом». Сварог усмехнулся. «Далеконько у вас зашло, я вижу. Ладно, рук у вашей головы наверняка нет, а это уже кое-что. Пойдемте». Бросив тоскливый взгляд на бутылку, где оставалось еще немало, Бунак все же побрел за Сварогом. Появился хозяин, с поклоном принял у палубного мастера еще один золотой, но веселее от этого не стал ни на йоту. Почтительно проводил к выходу, бормоча что-то про то, как он будет рад видеть почтенных гостей в следующий раз, оптимист хренов. На улице ничего не изменилось, по-прежнему стоял серый сумрак, ни единой тени ни от домов, каменных тумб и фонарных столбов без огней, ни от двух шагавших людей. Как неудивительно было вокруг, Сварога отчего-то больше всего поразили эти фонари, четырехугольные, с целехонькими стеклами, и ни один не горел. «С прежних времен надо думать», — сказал Бунак, перехватив его взгляд. «Говорят, будто Венета раньше была совершенно нормальным городом, а потом с ней все и произошло. То ли жители нагрешили сверх меры, то ли еще что. Вот и сидят теперь за ставнями». «Ага, сидят. А вы что же думали, тут кроме того кабачика и не живет никто?» «Да вы что? Их в городе полно. Забились по домам и сидят себе. А почему, зачем и для чего, не спрашивайте. Я и сам не знаю. Как-то не было большой охоты выяснять и набиваться в гости». Они стояли уже меж валунами, откуда к Серому морю спускалась извилистая тропинка. Сварог задержался, глядя на спокойную воду, напоминавшую застывающее расплавленное стекло. Из тумана появился корабль и медленно приближался к пирсу. Корабль был странный, не похожий ни на что знакомое. Очертания прямо-таки яйцевидные, право слово, разрезанное вдоль исполинское яйцо величиной с обычный корвет, На палубе виднеются длинные надстройки со странными крышами, а мачта всего одна, на корме, без единого паруса, и на ее верхушке крутится нечто вроде тускло светящегося колеса, неспешно, равномерно. Ни парусов не видно, ни шума машины не слышно, однако корабль быстро идет к берегу. «Не ломайте вы голову!» — равнодушно бросил Бунак. «Я тут и не такого насмотрелся. Попадались посудины и диковиннее. Говорю вам, тут задняя комната на большой дороге. Порой объявится такое, что и на корабль не похоже, и по улицам болтаются такие, что глаза бы не смотрели. Ага, шлюпка на месте, а то я, признаться, тревожился, мало ли как могло обернуться». Глава 6. Правила игры на Виолоне посреди моря. Пузатый кухарь по кличке Половник старательно расставлял на столе тарелки, сутки и графины. Чересчур уж старательно, держась все время так, чтобы не поворачиваться к Сварогу лицом. Проверки ради Сварог принялся якобы скучающе расхаживать по каюте, но кухарь с невероятным для такого пузана проворством и, кроме того, весьма искусно притворяясь, что делает это невзначай, все время ухитрялся повернуться так, что взору представала лишь его спина в кожаном жилете. Закончив, он пробормотал что-то, долженствующее означать пожелание приятного аппетита, и решительно засеменил к двери, но Сварог вовремя сделал шаг в сторону, преграждая дорогу в последний момент. Тут только толстяк поднял на него затравленный взгляд, пробурчал: «Дела у меня». «Вот как?» — спросил Сварог безжалостно. «А мне отчего-то показалось, что вы меня боитесь. Или морду воротите так, словно я выродок человечества, и рядом со мной стоять невозможно?» «Померещилось вам?» — буркнул кухарь и сделал попытку прорваться в дверь. Но Сварог уже недвусмысленно протянул руку и сгробастал его за жилет. У него мелькнула новая мысль, и он, приблизив лицо, со зловещей гримасой протянул яростным шепотом: —